5. Штупа начинал операцию и сделал это отлично. Впервые он не экономил энерговоду. Передвижные метеогенераторы придвинули к районам сражений. Тыловые метеостанции перевели на усиленный режим. Запасенные на горных вершинах тучи, масса в тысячи лиг шириной, десяток лиг высотой, пустились в ошалелый бег на запад. Миллиарды чудов воды готовились топить континент. Густой облачный покров затянул сопредельные страны. Теперь мы хорошо знаем, как растерялись Кортезы в штабе Вакселя от такой неожиданности. Даже умный маршал не поверил, что началось наше генеральное контрнаступление. Прищепа доставил мне запись его переговоров с начальниками метеовойск. «Это несерьезно!» – кричал маршал. «Что за вздор! Еще никому не удавалось сгустить облачную массу толще 3 лиг. Даже над океаном такой высоты не достигнуть. А вы докладываете о 10 лигах. Слушайте меня, генерал». Гамов для впечатления на конференцию в Ферморе решился на отчаянный шаг. Это в его духе. Он бросил в бой всю свою сгущенку. Ливень будет сильный, но не дольше нескольких часов. Немедленно откройте противоциклонную борьбу. Завтра над нами засияет жаркое солнце. Я гарантирую это. Вот так воспринял атаку штупы маршал Фердинанд Ваксель, ни разу до того не ошибавшийся в стратегических прогнозах. И лишь когда наскоро созданные его метеогенераторами противоциклоны были буквально разметены неистовой бурей с востока, только когда не ливень, а целый океан воды обрушился на его армию, он понял, каковы истинные масштабы нашего метеоудара. Он сделал 2 распоряжения. Вполне разумные в той обстановке, какая ему рисовалась. И одно из них стало воистину гибельным для его армии. Он велел прекратить метеосопротивление разразившемуся урагану. И это было, конечно, правильно. Сохранялась сгущенка на тот случай, когда штупа исчерпает свои запасы энерговоды. И 2-м распоряжением он велел всем своим армиям, всем городам в тылу, всему населению Патины, Ламарии, Родера, и даже Клура укрыться в убежищах и домах и не показываться наружу, пока метеобешенство не стихнет. Не могу отказать себе в удовольствии воспроизвести запись этого 2-го приказа Фердинанда Вакселя. У прищепа оказались и стереоснимки штаба противника. Высокий генерал, сидеющий головой, с жесткими короткими усиками, в одной рубахе и форменных брюках на босу ногу ходил по комнате и выкрикивал свой приказ дежурному генералу-секретарю. Карандаш того рысью бежал по бумаге. «Ни одной машины не выводить на дороге, не поднимать в воздух», – орал маршал. «Латаны сошли с ума, не будем препятствовать их безумию. Пусть они тратят свои запасы, вода утечет с полей, а запасы им не возобновить. Буря кончится, и тогда мы возьмем их голенькими. Не покидать казарм и укрытий до моего следующего приказа». Я часто думал, как бы он поступил, если бы ему в эту минуту сообщили, что наш водолетный флот многократно превышает его собственные воздушные силы, и что весь этот флот уже мчится поверх облачного покрова на заранее расписанные для каждого отряда цели. Наверное, бы не поверил. А если бы и поверил, и поднял свои водолеты навстречу нашей воздушной армаде, то все равно не смог бы ни погнать наши машины назад, ни даже остановить их. Конечно, мы понесли бы немалые потери, но победа была заранее обеспечена. Губительный приказ маршала Вакселя, казавшийся ему самому таким рациональным, дал нам возможность действовать практически без потерь. Ваксель выкрикивал генералу-секретарю свои последние слова об уходе в укрытие. А в это время передовые дивизии наших водолетов пролетали над ним на Родер и Клур. И ни один водолет врага не сразился с ними, ни один аэроразведчик не пробил несущиеся толщи туч, чтобы хоть зафиксировать, как мчатся наши машины. И люди, и животные, и разведывательные аппараты все укрылись в своих казармах, конюшнях, ангарах и сараях. И только когда наши водолеты стали садиться на затопленную землю и десантники кинулись захватывать казармы, только тогда Ваксель понял, какую совершил непоправимую ошибку. 2 серии стереокартин изображают жалкий вид командования Кортезов, постигшего истинную мощь нашего удара. Первую серию стереоснимков мы увидели потом, когда их главный штаб был захвачен нашим десантом, и в наших руках оказались и они сами, и документы, и стереоаппаратура. А 2-я серия была наша, зафиксированная десантниками, вторгшимися в помещение штаба. На первых стереоснимках мы их рассматривали впоследствии. Тот же Ваксин, в том же легкомысленном полуодеянии, орал на своих офицеров в микрофон. «Какие десанты? Вы слетели с ума? А если правда, так захватите всех и доставьте сюда. Хочу посмотреть на этих безумцев». Это было всего за 5-6 минут до того, как эти безумцы ворвались в штаб маршала. И эту операцию мы видели в тот момент, когда она совершалась. Мы с Гамовым сидели в помещении разведки, куда прищепа вывел экраны своих главных датчиков. И мы увидели, как отшатнулся маршал Ваксель от ворвавшихся десантников, как мгновенно, обретя мужество, выхватил из брюк импульсатор и выпустил синюю молнию в первого, кто выбежал на него. И как другие, был приказ брать в штабе Вакселя только живых, выбили у него импульсатор, а самого опрокинули на землю и стали вязать. И как Ваксель вырвался и сам повалил двух десантников, а у одного даже вырвал ручной вибратор. И как снова завязалась борьба одного человека с десятком противников. А в это время штабные генералы, отогнанные в угол, теснились под дулами наставленных на них вибраторов. Ни один не рискнул кинуться на выручку своему сражающемуся командиру. Несколько секунд нам казалось, что десантники не одолеют отчаянно отбивающегося маршала. Он несколько раз отбрасывал нападающих. Могло случиться, что кто-нибудь из них в азарте схватки пустит в дело оружие. Конечно, вибратор не импульсатор. Немедленной смертью он не грозит. Но при такой близости он мог надолго вывести из строя и даже парализовать маршала. Гамов сказал об этом прищепе. Прищепа пожал плечами. В этом десанте мои разведчики. Они знают, какая добыча бьется в их руках. Больше увесистой оплеухи Ваксюлю не отпустят. Десантники одолели маршала. Связанный он стоял посередине комнаты. Мимо него выводили наружу пленных генералов. Командир десантников ткнул Вакселя в спину вибратором. «Шагайте, маршал! Вас ждет воздушная карета!» Ваксель обернулся к командиру десантников. «Дайте мне раньше одеться, я без мундира и босой!» Командир был, видимо, одарен мрачноватым юмором. «Тем красочней глядитесь, маршал! Ваша ночная рубашка и босые ноги многим, кто страшится звезд на вашем мундире, доставит удовольствие в стереопередачах. Шагайте, говорят вам!» Ваксель высоко поднял голову. Он понимал, что на него нацелены стереодатчики прищепы, и знал, как этим воспользоваться. «Гамов и Пиано», — сказал он отчетливо и спокойно, — «не сомневаюсь, что вы наблюдаете, как меня арестовывают. Вы долго страшились меня, мое наступление вгоняло вас в ужас. Сейчас вы наслаждаетесь унижением, вами заранее спланированным. Да будет стыдно вам за такое невоинское поведение. Вечный позор вам, Гамов!» И высказав это, Ваксель сделал резкий рывок назад. Не ожидавший удара, командир десантников отшатнулся, не удержался на ногах и рухнул. На связанного по рукам маршала навалились со всех сторон десантники, но он разметал их. Он снова отчаянно дрался, головой, плечами, ногами, всем туловищем. Борьба не могла продолжаться, но Ваксель все же сам в плен не пошел, его понесли на руках. И, вися на десантниках, он ухитрился двух пнуть ногой с такой силой, что те отлетели. Только когда и ноги опутали веревками, маршал прекратил сопротивление. Я повернулся к Гамову. Гамов хохотал. «Маршал Ваксель не похож на маршала Комлина», — сказал я. «А мы поступили с ним еще хуже, чем с Комлиным. Вам не стыдно, Гамов?» «Не похож, не похож. Настоящий солдат. И какая физическая сила!» — весело отозвался Гамов. «Нет, не стыдно, Семипалов. Одобряю все действия десантников». Он говорил, посмеиваясь, но глаза его помрачнели. Даже с Вакселем, настоящим солдатом, он не захотел вести себя с традиционным воинским благородством. Он ненавидел военных и войну и не отказывался от веры, что только позор – справедливая награда тем, кто воюет. Меньше всего я мог вообразить тогда, что в это свое понимание войны он обратит после и нас, своих помощников. Мы были слишком задурены денежным ценником подвигов на поле сражения, чтобы проникнуть в его дальние планы. «Воздушные дивизии подлетают к Фермору», — прервал прищепа наш молчаливый спор с Гамовым. К чести командования Родера, их водолетчики все же полностью не потеряли бдительности, несмотря на категоричный приказ Вакселя затаиться на все время бушевания урагана. Правда, в небе Родера, тем более в небе Клура, Штупа не сумел создать такой толщи облаков, как над линией фронта. Аэроразведчикам Родера удалось засечь в надгрозовой высоте машины, несущиеся на Фермор. Радеры подняли все свои водолеты. Тоже сделали и клуры. Стереодатчики прищепа показывали вспыхивающие воздушные схватки. Они совершались по росписи Пиана. Он знал, что незамеченными к Фермору не подобраться. Но дислоцированные в далеком тылу охранные водолетные соединения серьезные преграды нашим мощным дивизиям не составят. Взлетали на перерез лишь одинокие водолеты и малые группы воздушных сторожей. И после короткого боя либо бежали, либо рушились на полузатопленную землю. Бригады Корнея Каплина на полной скорости неслись все дальше. Ни одна машина дивизии не отвлеклась на сражение с водолетами врага. Сопровождающие, вступая в бои, расчищали свободную дорогу недавним мятежникам. А их машины, не сворачивая с прямой, все мчались и мчались к столице Клура Фермору. И вскоре мы увидели катастрофические, для врага, конечно, последствия приказа Вакселя. Ураган только приблизился к Фермору. А все, кому маршал предписывал укрыться, уже схоронились в убежище. И когда стало известно, что к столице приближаются огромные воздушные силы, а радеры пытаются их остановить и гибнут, не останавливая, и что надо, несмотря на темень и дикий ливень, бежать из обреченной столицы, мало кто подумал о таком разумном шаге. Клуры, мастера воздушных полетов, обладали неплохой водолетной силой. Но хоть водолетов у них было больше, чем у радеров, и они все свои машины быстро подняли в бой, разница была слишком велика, чтобы они могли отбросить нас. И мы трое, Гамма, Прищепа и я, с восторгом увидели, с каким воинским изяществом, с какой штабной дотошностью Пиано спланировал решающую воздушную операцию той бурной ночи. Обе сопровождающие дивизии, больше 250 водолетов, ярко высвечивая прожекторами, сбивали отчаянно атаковавшие водолеты Клуров. Всего около 40 машин подняли те в воздух. Только храбрость вражеских пилотов и их яростное стремление защитить свою столицу затянули этот воздушный бой. Результат его был заранее предрешен. А машины Каплина, не втягиваясь в схватку, плавно опускались на площади и улицы Фермора. Из них вырывались десантники и захватывали намеченные объекты. «Гаммов, главные враги в наших руках», — сказал я. На экране отряд десантников под командованием Ивана Кордобина, я сразу узнал его в сиянии корабельных прожекторов, ворвался в самую роскошную гостиницу Фермора. Пятиэтажный «Светоч». Здесь размещались все знатные участники конференции, включая и Аментолу. «Будем надеяться», — с волнением отозвался Гаммов и встал. «Семипалов, вы пойдете к себе?» «Куда к себе? Домой? У меня нет дома, Гаммов. И в своем кабинете мне сейчас нечего делать, я останусь здесь». На экране возникли полураздетые пленные, жалкие, насмерть перепуганные. Каждый был знаком по тысячам изображений. Знаменитые правители государств, важные дипломаты, носители древних фамилий и высоких званий. А Аментолы среди них я не увидел. Прищепа, переключая экран с одного датчика на другой, все выискивал в толпе пленных мужчину средних лет. Седовласого, высокого, изящного, с темными густыми бровями над черными глазами. Таким мы всегда видели Аментолу. «Да брось ты свой поиск, Павел», — с досадой сказал я. «Никуда этот державный подонок не денется. Если он в Ферморе, то его найдут и сообщат тебе первому. Завтра мы будем знать точно, в наших ли он руках или скрылся». «Ты чего-то хочешь, Андрей?» «Хочу. Не любоваться перепуганным президентом, а поглядеть захват лагерей военнопленных». Захват лагерей военнопленных был главным в нашем плане, а вовсе не рейд на Фермор или пленение вражеского командования. И то, и другое, десант в столице Клура и разгром штаба Вакселя были очень важны. Но мы не могли не считаться с возможными неудачами. Ваксель с генералами мог перед атакой куда-нибудь переместиться. Участники конференции в Ферморе могли разъехаться по домам или совершать массовые экскурсии по гостеприимной стране. Или в последний момент бежать из столицы, узнав, что на нее идут водолеты. Подобные неудачи были бы прискорбны, но не катастрофичны. Мы и мечтать не могли, что умный маршал издаст идиотский приказ всем затаиться, пока бушует напущенный на них ураган. Я хочу подчеркнуть здесь. На глупость врага мы ставки не делали. Мы исходили из того, что в критической ситуации он примет самые рациональные решения. Но и в этом случае мы должны были победить. Так вот, повторяю. Главным в моем и пианоплане являлся захват всех лагерей военнопленных в Патине, Ламарии и Радере, освобождение пленных, быстрое снаряжение их в новое боеспособное войско и последующая атака на Вакселя не только с фронта, но и с тыла. Он должен очутиться между молотом и наковальней, между плитами стального пресса. Атака с двух сторон – вот что должно прикончить Вакселя. Таков был замысел. Мы собирались повторить в несравненно крупнейшем масштабе то, что так удалось нам, когда из тыла врага пробивались к себе. А целая армия не смогла сдержать своим передовым фронтом отчаянного удара наших двух дивизий. Кортезы, хвастающиеся количеством захваченных пленных, упивающиеся перечислением сдавшихся дивизий, теперь должны горько пожалеть, что пленных так много. Ни Гамов, ни я и не помышляли, что можно разгромить неприятельскую армию кратковременными ураганами и потопами, как бы они ни были сильны, а также и нападениями с воздуха, сколько бы мощны ни были наши водолетные войска. Какой бы неожиданностью ни стало для врага, что мы вообще создали такие войска. Но что кортезы, выдержав любой односторонний удар, даже разрывающий их фронт, мощного сдавливания с двух сторон не снесут, на это рассчитывали. Прищепа это тоже понимал, но натура разведчика стремился к сенсациям. Фермор один, и его можно хорошо разглядеть, а лагерей там много, Андрей. Покажи 2-3 любых, потому как дело идет в них, мы составим картину совершающегося в остальных. Прищепа выбрал большой лагерь в Ламарии. На экране высветился обширный четырехугольник, огороженный двойным рядом колючей проволоки, с 8 вышками по периметру, с 2 десятками бараков внутри. На центральной площадке уже стояли 2 наших водолета. У лагерных ворот, запирая выход, опускался 3-й. Территорию заливали светом лампы на вышках, к ним добавляли сияние прожектора вертолета. Уши резал вопль сирен. Их жерла были настроены на боевую частоту звука, терзавшего нервы не намного слабее вибраторов. Десантники в шлемах, прикрывавших уши от режущего визга сирен и глаза от слепящего сияния прожекторов, с импульсаторами и вибраторами схватывались на лагерных улочках у входа в бараки с охраной, захваченной врасплох, но еще пытавшиеся сопротивляться. На вышках охранники тоже дрались с лезущими наверх десантниками. Но везде, и на земле, и на вышках, один за другим охранники поднимали руки. Какой-то лагерный офицер даже опустился на колени с поднятыми руками, а рядом с ним синяя молния импульсатора располосовала офицера, не пожелавшего сдаться. Этот коленопреклоненный, видимо, ценил жизнь выше воинской доблести. Пленные выбегали из бараков, кричали, махали руками, обнимали освободителей. «Какие скелеты!» – воскликнул Прищепа. «Ты ожидал разжиревших щек? Лагерь не санаторий, но и не камера пыток. Доводить людей до такого состояния – преступление. За это Кортезы ответят. Предоставь кары Гонсалесу, показывай другой лагерь». Прищепа перевел обзор из Ламарии в Патину. Здесь лагеря были не такие крупные, как в далеком тылу. Их создавали наскоро, по мере того, как Ваксель продвигался по нашей территории. И в лагере, что попал под стереолуч, не было и намека на сражение. Здесь опустились 2 водолета, и охрана сдалась без сопротивления. Тюремщики стояли в четком строю около одного из бараков, похоже назначенного им вместо жительства. Потом по команде зашагали внутрь, на нары, освобожденные военнопленными. А на площади крики, объятия, толкотня. И еще мы с Павлом увидели танцы. Освобожденные освободители кружились и пели на очищенном клочке земли. Я сжимал губы, чтобы не расплакаться и не разразиться ругательствами. Ужасен был этот веселый танец. Ничего страшного я не видел, хотя нагляделся на раненых и умирающих. Люди в лохмотьях, кожа и кости, живые призраки, нашли в себе силы кружиться с десантниками, здоровыми, сильными, торжествующими, что спасли товарищей. То один, то другой валился, его подхватывал партнер-освободитель, а к ним поспешал сосед, и оба выносили потерявшего все силы пленного подальше от танцев. А на арену выбирался новый живой скелет, и изливал свое счастье в попытке танца с бережно поддерживающим его крепышом-освободителем. «Переключимся на 3-й лагерь?» – спросил Прищепа. «Хватит! Слишком много горя в радостных картинах на твоих экранах, Павел!»